Они только немного отдохнут, чтобы оправиться от истощения своего духа. Многие высококлассные адепты даже полностью изменили систему циркуляции энергии в своем теле, заменив примитивную практику еды и переваривания на прямое поглощение кристаллов чистой энергии. Для этих адептов мирские удовольствия и счастье были незначительными и бессмысленными. Власть, которой обладал император, от одного слова которой покатилась бы тысяча голов. Незабываемые вина, обольстительные дамы, милые и невинные девушки, сокровища, собранные со всего света, и льстивое подхалимство придворных дворян на пышных и расточительных пиршествах. Все это не могло доставить ни на йоту больше радости адепту, чем незначительное улучшение в их эксперименте. Траектория жизни адептов уже отклонилась от понимания мирских смертных, поднявшись на невообразимые высоты. Они видели мир таким, каким он был на самом деле, и стали аскетами, которые искали только знания истины. Если адепты низкого и среднего уровня все еще были грызунами, борющимися внутри планарных миров, то адепты высокого уровня были вознесенными существами, которые были свидетелями чудес других планарных миров. Они видели красоту потусторонних миров и испытали крещение космических звезд. То, как они смотрели на мир, жизнь и власть, освободила их от ограничений планарного мира. Их можно было считать совершенно иными формами жизни, чем низших адептов. Муравьи могут быть вне себя от радости, обнаружив хоть одну каплю меда. Тем временем лев взобрался бы на утесы и издал бы гордый рев на весь мир и на тысячи более слабых существ, обитающих внутри. Разница в жизни, силе и выгоде выковала совершенно разные формы существования. Даже если бы муравей оказался в положении льва, смог бы он своими слабыми глазами разглядеть вдалеке бегущую стаю газелей, мог ли он оставаться равнодушным к сильным, неистовым ветрам гор со своей слабой силой, испугается ли он всего, что видит, или почувствует гордость и радость? Ответ на все это был совершенно неизвестным, но в то же время установленным знанием. Это было правдой, что помощь Чипа и воспоминания Грима о его прошлой жизни помогли Гриму достичь его нынешних достижений. Однако, по сути, большинство достижений Грима было связано с его строгой самодисциплиной и огромным чувством опасности. Кто-нибудь другой мог бы поддаться желаниям своих сердец, потеряться в наслаждении порывом власти или различными красотами, которые можно было бы найти по всему миру. Адепты четвертого класса уже были самыми могущественными личностями в планарном мире. Когда же ты должен был наслаждаться жизнью, если не сейчас? Более того, со ослепительным титулом адепта четвертого класса, сверхдержавы и легендарного адепта огня, ни одна женщина или даже женщина-адепт никогда не отвергнет его авансы. Поистине, кто мог бы устоять перед такими искушениями без мощного разума и еще более мощной воли? Грим добился своего. С одной стороны комнаты, прямо над столом, было маленькое окошко. Была уже глубокая ночь, и луна, висевшая в небе, сияла серебристым светом, который пробивался сквозь окно и падал на Грима. По какой-то причине луна сегодня была несколько туманная и имела странное, чарующее свойство. Грим посмотрел на луну. Он смутно ощущал колебания ауры закона. Прежде чем он успел ответить, цвета и виды перед его глазами внезапно потускнели. В кабине замигали огни, поднялся разноцветный туман. Две соблазнительные женщины с исключительной внешностью и фигурами, одетые в тонкие одежды, появились из воздуха и начали танцевать под музыку, которая также начала играть таинственно. Затем из тумана вышла красивая и таинственная женщина, медленно появляясь перед Гримом. На ее лице была тонкая вуаль, скрывавшая ее неестественно красивую внешность. Видны были только ее запоминающиеся темно-синие глаза. В ее лоб был вставлен прозрачный кристалл, мерцающий темным, глубоким сиянием. Вся ее фигура излучала тот поток закона, который Грим почувствовал раньше. Она была адептом. Адепт четвертого класса, который овладел могущественными законами. Как ей удалось проникнуть в Версаль? В голове у Грима росло смятение, и он не мог не оглядеться. Как и ожидалось, в поле зрения оставались только три таинственные женщины-адептки и он сам. Все остальное быстро исчезало и исчезало. Доски пола, деревянный письменный стол, стены, кровать, два растения в горшках в углу комнаты все медленно становилось прозрачным, прежде чем рассеяться в тумане, заставляя все пространство казаться еще более фантастическим. Грим попытался позвать Чипа, но ответа не получил. Он сразу же понял, что это уже не было в изначальном материальном мире. Вместо этого его ментальное сознание каким-то образом было втянуто в особое иллюзорное царство. Самым подозрительным наблюдением, которая придавала убедительность этой идее, был постоянно излучаемый противником поток закона. Вы, должно быть, Грим, поистине храбрый человек, ты уже так серьезно ранен, но все еще осмеливаешься выйти сюда. Прекрасная женщина-адептка слегка прикусила свои вишневые губы. Она выглядела кроткой и безобидной, как кролик, но от ее слов у любого мужчины по спине пробежали бы мурашки. Грим продолжал осматриваться по сторонам. Он несколько раз пытался использовать свою силу, но не смог даже вызвать ни одной искры огня. Это было почти так, как если бы враг имел абсолютный контроль над этим пространством, так что здесь не было даже следа огневой энергии. Однако сами законы огня не были затронуты пространством, временем или иллюзорным царством. Они появились вокруг Грима, превратившись в четырехцветную магическую защиту. Прекрасная адептка усмехнулась, увидев, как вокруг Грима внезапно возник огонь закона. Я удивлялась, почему ты был так невозмутим. Значит, вы рассчитывали на свои силы закона. Затем ее красивые глаза блуждали по телу Грима. Она не могла удержаться от похвалы. Подумать только, молодой адепт, который продвинулся всего 200 лет назад, мог поднять свои силы закона до таких высот. Действительно впечатляет. Однако, если это предел твоей силы, то я боюсь, что ты не выйдешь из этого сна живым сегодня. Сон, Грим на мгновение остолбенел. Он искренне верил, что противник втянул его ментальное сознание в какую-то иллюзию. Однако, судя по тому, что имел в виду противник, это была не иллюзия, а сон. Не означает ли это, что он на самом деле спит? Грим улыбнулся и шагнул вперед. Обе его руки потянулись вперед, когда он вызвал свое оборудование. В следующую секунду вспыхнул свет, и в его левой руке появился испорченный том, излучая волны темного света от его страниц. Тем временем его правая рука была по-прежнему пуста. Огненный коралловый посох так и не появился. Казалось, сон оборвал все его связи с внешним миром. Он не мог связаться со всем своим оборудованием и оружием и, следовательно, не мог материализовать их в этом сне. Единственным исключением был том порчи, так как это была его душевная экипировка. Оборудование для души, адепт снова был потрясен. Кто бы мог подумать, что ты обладаешь таким первоклассным духовным снаряжением, помимо твоих законов огня. Очень хорошо, тогда давайте бороться с нашим сердцем в этом сне. Прекрасная адептка отступила назад. Разноцветный туман окутывал ее, полностью скрывая фигуру. Одновременно две танцующие женщины захихикали и медленно приблизились к Гриму. По какой-то причине убийственная аура, пронзившая душу Грима насквозь, наполнила воздух. Вернувшись в реальность, Грим по-прежнему сидел за деревянным столом, держа пустые руки там, где должен был лежать испорченный том. Его взгляд был рассеянным и рассеянным. Можно было даже услышать его легкий храп. Луна в небе была все такой же яркой и красивой, как и прежде. Однако пустая каюта была наполнена леденящей, убийственной аурой. Глава 1312. Северные земли, башня судьбы. Сегодня был день, когда ведьмы судьбы собрались на свою обычную астрологическую церемонию. С полудня до поздней ночи верхний этаж башни ярко светился, словно лампа, освещая весь драконий свет. Тем временем в астрологическом зале мерцали проекции и огни. Это было море света. Лючия сидела на корточках на астрологической платформе, вяло щелкая пальцем по пузырькам иллюзий, которые проплывали мимо нее. В каждом из этих пузырей вспыхивало странное безмолвное изображение определенной точки планарного мира. Естественно, любой, чьи действия могли быть захвачены и спроецированы башней судьбы, не был безымянным индивидуумом. Почти каждый из этих пузырей показывал образ могущественного индивидуума в мире адептов, обладающего достаточным влиянием, чтобы вызвать рябь по всему миру одним действием. Очевидно, среди них был и легендарный огненный адепт Грим. Грим, чье имя было слышно повсюду в центральных землях, и который царствовал там над всеми остальными адептами. Хаэм, что с ним случилось? Подумать только, он может заснуть, когда читает. Лючия небрежно схватила проекцию пузыря и медленно повернула ее под углом. Она взглянула на дремлющего мужчину внутри. Что-то не так, это не похоже на то, что он спит. Но Лючия что-то пробормотала себе под нос, когда вдруг услышала тихий, но элегантный голос у своего уха. «Убийство во сне – это убийство во сне». Похоже, Ивана больше не могла сдерживаться. Лючия повернулась и посмотрела на женщину, стоявшую рядом с ней, одетую в замысловатое звездное платье. Лицо и кожа Алисы сияли кристальным сиянием. Лючия не могла удержаться, чтобы не сказать с удивлением. «Учитель, ваш возлюбленный был пойман во сне убийцей. Ты не беспокоишься?» Милая улыбка появилась на сияющем лице Алисы, когда она сказала: «Если бы Грима было так легко убить, он бы не дожил до этого дня. Ивана всегда была очень терпелива и никогда бы не ударила, если бы не была уверена в своей победе, но на этот раз ее ждет неприятный сюрприз». «Почему ты так доверяешь Гриму?» — с удивлением спросила Лючия. «Теперь ты постиг множество применений сил судьбы. Неужели ты не видишь, как меняется судьба Грима? Как ты думаешь, похоже, что он сегодня умрет?» Алиса улыбнулась и ответила вопросом на вопрос. Лючия потеряла дар речи. В конце концов, она все еще считала себя чародейкой. Несмотря на то, что теперь она обладала силой ведьмы судьбы первого класса благодаря милости судьбы, она все еще привыкла наблюдать и анализировать все с вниманием и знанием арканиста большую часть времени. Вот почему ей было трудно привыкнуть к тому, что Алиса легко доверяла судьбе и полностью верила в нее. Возможно, именно поэтому Алиса была держателем лампы судьбы и могла только играть с несколькими простыми заклинаниями судьбы. Серебряный союз, замок в небе. Уродливая ведьма с горбатой спиной и растрепанными волосами стояла перед грибным домиком в небольшом болоте. Она молча смотрела на звездное ночное небо над головой. Слабый желтый свет свечей падал из коттеджа позади нее, окрашивая бок ее тела мягким слоем золота. 12 главных звезд путешествовали по темному небу, освещая различные области неба, когда они продвигались по своим путям. Тысячи звезд заполняли каждую часть неба. Иногда они были яркими, а иногда тусклыми, создавая ощущение постоянного изменения и трансформации. Ночное небо в этот вечер было особенно странным, так как звезды перемещались и менялись чаще и интенсивнее, чем обычно. Некоторые звезды вдруг становились неестественно яркими, настолько яркими, что даже грозили затмить 12 главных звезд. Другие становились совершенно бесцветными и исчезали из поля зрения. Если бы не слабый свет, который они все еще излучали, можно было бы предположить, что звезда упала. Ведьма Лиана смотрела на определенный участок неба на юго-востоке. Пока она смотрела, одна из малых звезд региона начала сильно светиться, почти освещая половину ночного неба. В то же самое время, как он начал ярко светиться, он также, казалось, зажегся. Темно-красный ободок света окружал звезду, и казалось, что она загорелась. Увидев это, Лиана невольно обнажила пожелтевшие зубы в широкой улыбке и холодно усмехнулась. «Ивана, о, Ивана, я ждал тебя 500 лет. Я никогда не думал, что ты выйдешь из туманных земель. Я мог ничего не сделать, пока ты прятался в туманных землях. Однако теперь, когда ты ушел по собственной воле и даже начал драться с кем-то из того же класса кихи-кихи, неужели ты думаешь, что я забыл, что случилось 500 лет назад? Стыд и гнев, которыми ты одарил меня, я верну все это сегодня же». Лиана поспешила обратно в свой грибной домик. Слышно было, как она с грохотом роется на полках, пока наконец не достала из пыльной старой коробки деревянную резьбу. Резьба была всего лишь размером с ее ладонь. Дерево выглядело старым и пожелтевшим, с несколькими трещинами, бегущими по нему. Резьба изображала красивую и стройную женщину с тонкими, нежными бровями. На самом деле она была чем-то похожа на ту женщину, которая явилась Гриму во сне. Лиана без колебаний бросила фигурку в большой уродливый горшок в углу коттеджа. Резьба плюхнулась в тошнотворное зеленое варево и быстро опустилась на дно. В тот момент, когда резьба упала в ядовитое варево, которое варилось уже более 100 лет, издалека послышался яростный и страдальческий крик. Какой трогательный и красивый крик, какой ностальгический голос. «Ивана, ненависть, которую ты ему причинила, я верну 10-кратно, 100-кратно ких-ких-ких». Лиана продолжала зловеще хихикать, ее голос был похож на уханье совы, когда она продолжала формировать все больше и больше болезненных зеленых рун между ее руками, которые она быстро положила в горшок. Пламя под котелком горело еще яростнее и начало окрашиваться в отвратительный зеленый цвет, когда они лизнули котелок. Крики в воздухе, казалось, становились все громче и выше. «Отчаяние! Кричи! Страдай! Ивана, это твое возмездие!» Похоже, одной магии отчаяния было недостаточно, потому что Лиана подвинула табурет и выбрала самый большой кувшин, свисавший с потолка. Затем она открыла банку и вылила ее грязное содержимое в горшок, вместе с гигантским глазным яблоком, плавающим внутри, конечно. В тот момент, когда глазное яблоко коснулось тушеного мяса, оно превратилось в массивное, похожее на глазное яблоко чудовище, которая крепко обвилась вокруг резьбы. Резьба, казалось, ожила. Она страшно закричала и начала опускаться на дно горшка вместе с глазастым чудовищем. Горшок тут же начал сильно трястись. Тошнотворный зеленый суп внутри булькал и бурлил, как будто внутри боролись два чудовищных существа. Как дела, Ивана? Этот банкет отчаяния, который я готовил несколько сотен лет только для тебя и Ока отчаяния. Вы, должно быть, наслаждаетесь жизнью. Почему бы тогда не сделать что-нибудь с более сильным толчком? Ведьма Лиана не стала сдерживаться. Она начала хватать банки и бутылки обеими руками, бросая в кастрюлю один за другим глаза отчаяния, которые она специально приготовила для этого случая. Эти глаза отчаяния не имели никаких особых эффектов, кроме того, что они были одним из самых ужасных коррупционеров, известных на свете. Они могли вводить в своих жертв духовную сущность, известную как отчаяние, посредством физических атак. Более того, такие атаки не могли быть нейтрализованы магическим сопротивлением. Пока Лиана радостно танцевала вокруг горшка, в коттедже раздался резкий, яростный и пугающий женский голос. «Лиана, ты сама себе роешь могилу». В следующее мгновение резкий голос превратился в пронзительный крик, заставив ужасающую звуковую волну прокатиться по комнате. «А-а-а-а!» Звуковая волна была невероятно разрушительной и мгновенно разорвала на части каждое вещество, незащищенное магией. Грибной коттедж рассыпался перед грозной звуковой волной. Все, начиная от грибка, деревянных столбов, металлических крючков, книг, банок и кончая таинственными, крошечными безделушками, разбилось в звуковой волне, прежде чем быть измельченным в мельчайшие частицы и унесенным вдаль. Даже кажущаяся безумной Лиана, казалось, была сильно поражена этим криком. Из всех ее отверстий потекли струйки пурпурной крови. Ее кожа начала крошиться, дюйм за дюймом, открывая сухую и сморщенную плоть под ней. 500 лет назад Лиана была невероятно могущественной ведьмой отчаяния. Однако из-за тяжелых травм ее сила снизилась до уровня продвинутого второго класса. Она была далека от своего расцвета. Она проклинала ложную ведьму четвертого класса как вторую. Более того, это был не обычный четвертый класс, а сам лидер ложных ведьм. Пережить такое возмездие, не умерев мгновенно, было уже удачей. Если бы Ивана не была вовлечена в убийство во сне, этого возмездия было бы достаточно, чтобы убить Лиану. Через мгновение Лиана с трудом поднялась с земли. Коттедж, в котором она жила 300 лет, бесследно исчез. В этом болоте не существовало ничего, кроме гигантского горшка и ее самой. Лиана не выказывала никаких признаков сожаления или боли, несмотря на свои тяжелые раны. Вместо этого на ее лице появилось еще более отвратительное и жалкое выражение. «Я все равно долго не проживу. Сегодня идеальный день, чтобы затащить тебя в ад вместе со мной. Ивана, я буду ждать тебя внизу». Лиана прыгнула прямо в кастрюлю. Все ее тело быстро таяло, как будто она была сделана из чернил, быстро превращая зеленое рагу в черное. Массивная и ужасающая сущность отчаяния окутала деревянную резьбу. Затем сущность начала загрязнять духовный узел на расстоянии через духовный канал. В северо-западном углу неба, где небо было ярко усыпано звездами, тусклая звезда внезапно вспыхнула ярким светом, прежде чем превратиться в комету и упасть с неба. Глава 1313. Честно говоря, Грим никогда в жизни не сталкивался с такой опасной битвой. Он никогда не был таким отсталым, даже тогда, когда сражался с двумя сверхдержавами одна за другой. Сегодня он, наконец, испытал разочарование и понял, что значит преимущество на домашнем поле в руках этого ужасающего и таинственного адепта. По правде говоря, прошли сотни лет с тех пор, как Грим в последний раз видел сны, начиная с того момента, когда он стал адептом. Учитывая осторожную и суровую натуру адепта, они никогда бы не позволили своему духу блуждать, что привело бы к сновидению. Если у адепта действительно был сон, он никогда не воспринимал его как естественный биологический процесс своего разума. Они будут рассматривать это как обратную связь от мирового сознания. Мировое сознание пыталось бы предупредить их о чем-то через сон. Чем выше ранг адепта, тем больше они были уверены в этом факте. Сон, который Грим переживал сегодня, явно не был отражением его духовного сознания. По крайней мере, в окружающем его сне был бы намек на знакомый пейзаж. Однако чем мягче становился мир грез, тем сильнее ограничивались возможности Грима. Во-первых, в этом мире грез невероятно не хватало огненного элемента. Таинственный адепт, который втянул Грима в этот сон, полностью изолировал весь огненный элементум от этого мира снов. Поместить адепта огня в мир без огненного элемента значило, по сути, обезоружить его с самого начала боя. Во-вторых, весь материальный элемент, который составлял реальный мир, также отсутствовал в этом мире сновидений. Вместо этого мир был невообразимо богат более нематериальными духовными сущностями. Это была практически лучшая арена для адептов, специализирующихся на ментальных манипуляциях и внушении. Если бы не многочисленные законы огня, которыми овладел Грим, он был бы совершенно безоружен. У него даже не будет возможности защитить себя. К счастью, Грим не был обычным адептом, и этот мир сновидений все еще оставался миром в некотором смысле. Он мог вырезать огненный элементум, но не мог лишить Грима его власти над законами огня. В этом мире сновидений, который существовал только в духовном пространстве, законы огня больше не были нематериальными, неосязаемыми объектами. Вместо этого они превратились в мощное оружие, которое могло проявиться в любой момент. Этот мир был наполнен духовными сущностями. Это значительно облегчало проявление и появление сил закона, которые обычно действовали за кулисами материального мира. Таким образом, Грим мог только отказаться от своего обычного стиля боя и начать использовать оружие закона в очень неуклюжей и неподготовленной манере. Грим действительно плохо разбирался в законах. В прошлом Грим почти полностью полагался на сферу огромной силы бога огня, чтобы контролировать огненный элементум вокруг него. Как только огненный элементум собрался вместе, чтобы сформировать мощные огненные заклинания, они были затем усилены еще больше законами огня. Теперь, без помощи шара бога огня или боевой помощи чипа, Грим мог полагаться только на книгу коррупции и свои собственные могущественные законы огня. Увеличенная дальность стрельбы, проникновение огня, невидимое пламя и взрыв огня. Эти четыре закона огня материализовались в виде четырех огней разных цветов. Они кружили вокруг Грима и служили заменой отсутствующего огненного элемента. Грим формировал законы, используя свой могущественный дух, превращая их в массивные щиты или стреляя ими во врага, как стрелами. Это был первый раз, когда Грим использовал законы независимо от огненного элемента. Вот почему он казался таким неуклюжим. К счастью, он был защищен фолиантом коррупции. Сила закона артефакта пятого класса очень хорошо защищала его сознание, не позволяя ему сопротивляться яростным атакам врага. Ограничения мира грез для Грима были, несомненно, невероятными. Однако, под давлением безжалостных атак противника, мозг Грима работал с огромной скоростью. Вскоре он придумал альтернативный способ использования законов. Это место было миром грез. Грим не мог вызвать ни огненного бога, ни теневого демона. Тем не менее, с книгой о коррупции в руках, Грим все еще мог вызвать дух Мора, Рими. В отличие от внешнего мира, все формы жизни в мире сновидений проявляются в изначальном состоянии их душ. Таким образом, зеленый шар шириной в 1 метр внезапно появился рядом с Гримом, когда он вызвал Рими. Где это? Что за странный мир? Зеленый шар света с любопытством огляделся вокруг, как только появился. Он казался чрезвычайно возбужденным и счастливым. Это был странный мир, окутанный разноцветными туманами. Края мира, казалось, тянулись вдаль без конца. Вокруг них была только пустота, не считая сотен квадратных метров деревянных досок, на которых они стояли. Грим вел странную битву против трех женщин-адептов на этом крошечном поле битвы. 4 световых барьера разных цветов окружали Грима, в то время как еще более толстая стена исходила от тома коррупции, окутывая все остальные барьеры. Его противниками были 3 исключительно странные ведьмы. Ведьма Ивана в основном пряталась в тумане, редко появляясь, чтобы напасть. Тем временем 2 другие ведьмы 4 класса, которых она контролировала, излучали странный ментальный поток, обходя барьер Грима, нанося ему удары снова и снова. Каждое их движение и действие, казалось, были способны проникнуть в духовную сущность этого мира грез. Каждый раз, когда их атаки приземлялись на барьеры закона, законы огня сильно дрожали. Одновременно в сознание Грима вливались следы духовных сущностей, заставляя его страдать от разочарования и отвлечений. Грим изо всех сил пытался отомстить этим 2 ведьмам. Ему даже удалось приколоть и убить одного из них своими мощными стрелами закона. К сожалению, они казались не настоящими телами сознания, а неким творением, состоящим из иллюзии и ментальной магии. Всего через несколько секунд после того, как Грим убил одну из ведьм, другая ведьма появилась из тумана и присоединилась к битве. Грим не мог вечно оставаться под их непрерывными атаками, как и не мог определить истинное местонахождение ведьмы Иваны. Время от времени из тумана вылетало несколько мощных духовных заклинаний, всегда заставляя барьер тома порчи дрожать, как будто он сломается в следующий момент. Вполне естественно, что в таких условиях силы закона Грима быстро истощались. Вот почему Грим поспешно отдал Риме боевой приказ, как только вызвал его. «Перестань валять дурака, Риме. Помоги мне остановить врага. Я хочу найти способ разрушить этот мир грез». Грим быстро отдал приказ. «Предоставь это мне». Риме признала это и мгновенно выпустила огромный ядовитый ореол, который окутал все поле боя. Две иллюзорные ведьмы рядом с Гримом были мгновенно заражены и приобрели болезненный зеленый цвет. Их тела растаяли в отвратительных лужах зеленой жидкости. Однако мечи, которые они бросили перед своей смертью, сумели пронзить зеленый шар света. Ошеломляющие духовные сущности, вспыхнувшие в следующую секунду, заставили Риме взвыть от боли. Учитывая обычную мощь его сил закона, яд Риме оставил бы землю зараженной на долгие месяцы. Здесь, в этом необычном мире, ядовитая сила, которую Риме высвободила ценой немалых усилий, была в считанные секунды рассеяна странной силой. Этот мир отвергал все магические элементы, кроме духовных сущностей. Естественно, сюда входил и яд. Ему удалось сохранить ядовитый ореол всего на 3 секунды, несмотря на всю свою мощь, но он уничтожил двух врагов. Риме все еще радовался своей победе, когда в тумане мелькнули два силуэта. Две ведьмы снова бросились вперед с мечами в руках. На самом деле, внешне они были идентичны двум предыдущим ведьмам. Риме втянула в себя холодный воздух. Наконец-то он понял, зачем Грим вызвал его. В этом необычном мире не было пополнения силы закона, и атаки расходовали гораздо больше энергии с гораздо меньшим количеством отдачи. Даже ультраэлектростанция будет выжата досуха, если такая битва затянется. Вот почему Грим так торопился вырваться из этого мира грез. Он заметил, что эта таинственная ведьма была далека от уровня сверхдержавы. Бороться с ней было так трудно, потому что мир снов давал ей слишком много преимуществ. Однако, пока Грим мучительно искал способ вырваться из мира грез, из глубин тумана послышались крики боли. Гигантский глазастый монстр выпал из тумана наверху. В следующую секунду туман задрожал, когда сила закона отразилась по всему королевству. Ведьма каким-то образом сражалась с гигантским глазастым монстром. Существо было массивным, но это был только начинающий третий класс. Если бы не огромное количество эссенции отчаяния, которую она несла, ее было бы недостаточно, чтобы запачкать башмак ведьмы. Ведьма избавилась от глазного монстра за считанные секунды. Однако туманы поблизости были заражены духовной сущностью отчаяния. Следовательно, каждое ментальное сознание в этом мире сновидений было заражено в той или иной степени. Грим быстро придал книге коррупции больше духа, защищая его и Риме своим барьером закона. Страшная сущность отчаяния была подобна чернилам, быстро окрашивающим туман в черный цвет. В этот момент мне показалось, что с неба упал чернильный дождь. Все больше и больше сущности отчаяния нахлынуло в мир грез, дико загрязняя и пожирая все вокруг. Все виды странных, черных существ теперь ползали по всему тому барьера коррупции. У них были искривленные, искаженные тела и ужасающе острые зубы, которыми они грызли его. Тем временем крики таинственной ведьмы в тумане становились все громче и наполнялись еще большим отчаянием. Что же происходит? Откуда взялась эта странная волна отчаяния? Грим все еще пребывал в полном замешательстве, когда необычный мир снов стремительно рушился вокруг него. Глава 1314. Честно говоря, Грим никогда не видел такой странной битвы. Таинственный враг был повержен прежде, чем Грим смог придумать способ победить его. Причиной поражения противника на самом деле было вмешательство третьей стороны. Совершенно сбитый с толку Грим моргнул. Внезапно его ментальное сознание вернулось к телу в его комнате. Глаза Грима внезапно загорелись, и он перестал храпеть. Он резко встал и протянул к ней обе руки. В каждой руке появился огненный коралловый посох и книга коррупции. С огромным усилением от шара бога огня, Грим немедленно уловил быстро исчезающий след силы закона. Было очевидно, что таинственная ведьма поспешно ретировалась, поняв, что ее план провалился. Грим мрачно рассмеялся и сосредоточился. Он собрал огромное количество силы закона и послал ее в погоню за исчезающим следом, даже пересекая для этого пространство. Подобно статуе из грязи, брошенной в море, гигантский шар силы закона исчез без следа. Он исчез вместе со следами вражеского закона. Даже Грим понятия не имел, удалось ли ему нанести врагу хоть какой-то урон. Грим сосредоточился и огляделся вокруг. Убедившись, что таинственный враг ушел навсегда, Грим наконец расслабился. Он не мог удержаться, чтобы не закашляться кровью. Возможно, почувствовав дрожь в душе Грима, красный силуэт мелькнул, когда Мэри появилась в комнате посредством телепортации. «В чем дело? Почему ты вдруг сконцентрировал так много энергии?» «Это враг?» Мэри задала несколько вопросов подряд. Ее глаза заметили следы крови на губе Грима, и она подняла бровь. «Где враг?» Грим покачал головой и горько улыбнулся, сказав: «Они уже ушли. К какой фракции они принадлежали?» «Скорее всего, это были северные ведьмы. Однако я не могу быть уверен, был ли это ее личный поступок или решение северных ведьм в целом». «Северные ведьмы, вы знаете, кто она такая?» У Мэри было злобное выражение лица, как будто она хотела съесть кого-то живьем. Это была ведьма четвертого класса, которая специализировалась на иллюзиях и магии сновидений. Это не должно быть трудно выяснить. Хм, эти северные ведьмы становятся все более смелыми. Теперь они даже осмеливаются публично убить тебя. Самое время преподать им урок, яростно сказала Мэри. У северных земель тоже есть несколько аванпостов в центральных землях. Я пошлю свои войска, чтобы уничтожить их сейчас же. Не будь опрометчивой. Грим протянул руку, и Мэри взяла его за руку, покачав головой, когда он объяснил: «Теперь настало время окончательно решить, кто победит в центральных землях. Мы не можем допустить, чтобы сейчас произошло что-то неожиданное. Мы вспомним об этом и все уладим, как только объединим центральные земли. Более того, в конце концов я нанес ей жестокий удар. Я верю, что даже такой могущественный человек, как она, не сможет хорошо провести время после этого». Между словами Грим продемонстрировал свою уверенность в своих новообретенных силах. «Тогда позволь мне переехать в твою комнату. По крайней мере, я могу остановить этих ублюдков, пытающихся затеять драку, пока ты ранен», — яростно ответила Мэри. «Я не могу предложить ничего лучшего». Выражение чистого ликования мгновенно появилось на лице Грима, когда он услышал это. Мэри заметила выражение его лица и покраснела. Весь гнев на ее лице сменился застенчивостью, и она бросила злобный взгляд на Грима. Убийственная аура в комнате мгновенно исчезла, сменившись кокетливым напряжением между парочкой. «Ублюдок, ублюдок, ублюдок». Далеко на севере, даже к северу от северных земель, в королевстве холодного ветра, из башни, нависшей над центром воющей равнины, послышались проклятия. «Лиана, ты ублюдок. Кто бы мог подумать, что ты все еще жив после стольких лет? Черт возьми, ты разрушил все мои планы». Таинственная ведьма, вся в черном шелковом одеянии, яростно ругалась. Потерянный рай, кристалл иллюзии четвертого класса, которым она пользовалась 600 долгих лет, упал на ледяной пол и с громким треском разлетелся на мелкие осколки. Волны ужасающего, похожего на чернила вещества исходили из разбитого кристалла. Это была сущность отчаяния, которую ведьма Лиана высвободила ценой сжигания самой своей души и всей своей кровавой сущности. Обычный человек был бы охвачен отчаянием с одной капли и превратился бы в убийцу с извращенной душой. Даже первоклассный адепт будет превращен в монстра, который не знает ничего, кроме убийства и самоповреждения, если они вступят в контакт с таким концентрированным отчаянием. Даже ведьма четвертого класса вроде Иваны не желала бороться с такими сильными отрицательными эмоциями. В конце концов, чтобы избавиться от столь сильных чувств ненависти и отчаяния, ей придется приложить невероятные усилия. Пока она проклинала Лиану, Ивана резко подняла голову и недоверчиво посмотрела на потолок зала. Там из ниоткуда появилась червоточина диаметром в 1 метр, и из нее хлынули ужасающие потоки пламени. Более того, это были необычные языки пламени, оно чистые, концентрированные огни закона, образованные из законов огня. Вот чего Ивана боялась больше всего. Лицо Иваны побелело. Она успела только раздавить звериный клык, висевший у нее на шее, прежде чем огонь закона поглотил ее. В следующую секунду высокая башня сильно задрожала, и красные языки пламени выскользнули из всех окон и щелей в здании. Сильный запах гари мгновенно наполнил здание. Темные, черные клубы дыма выкатились из башни, видимые даже за десятки километров. Мгновение спустя по всей равнине разнесся раздирающий небо крик. «Грим, это еще не конец». Полмесяца спустя, огромный небесный флот проходил через один регион за другим, пролетая мимо горы за горой. Наконец, путь впереди них оказался свободен от препятствий. Они оставили высокие горы позади, и обширные участки леса начали исчезать в крошечных группках деревьев. То, что предстало перед ними, было обширными зелеными полями и многочисленными человеческими поселениями. Там и сям виднелись деревни, города, фермы и усадьбы. Конечно, там были и замки, и особняки интересного дизайна. Будучи самыми большими сооружениями в мире адептов, башни адептов были в центре внимания, где бы они ни находились. Они были похожи на сторожевые башни, которые были погружены в землю, используя свою мощную магию, чтобы распространить волю адепта во все уголки мира. Это место уже было территорией клана Энтом. Теперь, когда они были здесь, Алый флот не спешил продвигаться к замку Керслин. Вместо этого они разделились на три группы во главе с Гримом, Мэри и Армсом соответственно и начали выкорчевывать все башни адептов клана Энтом на окраинах. Все, что было достоянием клана Энтом по имени, будь то поместье, замок или город, было украшено присутствием малых флотов. Они выслеживали, захватывали или убивали основных членов клана Энтом в этом процессе. Любой, кто сопротивлялся, превращался в пыль гигантскими магическими энергетическими пушками материнского корабля, независимо от того, был ли это замок или поместье, в котором они прятались. Не осталось даже их душ. Обычные сооружения, подобные этим, не могли выдержать бомбардировки гигантских магических энергетических пушек, даже если магические массивы защищали их. Если одного выстрела недостаточно, то достаточно двух-трех. В любом случае, это место не было их территорией. Грим не утруждал себя переговорами о капитуляции или посылкой войск для завоевания этих мест. Любой, кто не сдался немедленно, встречался с гигантским пушечным выстрелом магической энергии. Гигантские магические энергетические пушки представляли незначительную угрозу для адептов четвертого класса, но смертельную для адептов третьего класса. Клан Энтомов не смог бы пережить бомбардировку магическими энергетическими пушками, даже если бы они бросились в отчаянную попытку возмездия. Даже если им удастся подобраться поближе, одного залпа магических машин будет достаточно, чтобы разорвать их на куски. Тем временем башни адептов, расположенные в стратегически важных местах, стали главными целями Алого флота. Город Лакар. Это был огромный город, стоявший между холмом Имплан и рекой Ксали. Кроме того, это был самый большой и процветающий город клана Энтом в Иранокском регионе. Конечно же, здесь была построена большая башня адептов. Грим и три материнских корабля остановились примерно в полутора километрах от города. Когда Грим молча смотрел вниз на этот человеческий город, который выглядел размером с шахматную доску с такой высоты, он мог видеть людей, отчаянно бегающих по городу с его мощным магическим зрением. Гигантская башня адептов была похожа на неподвижный каменный столб, стоящий в центре города. Слои за слоями силовых полей и барьеров покрывали его. Стены башни излучали потрясающе огромное количество магической энергии. В городе не было видно ни одного адепта. Все адепты клана Энтом спрятались в башне, воздвигая всевозможные магические защиты, наблюдая за действиями Алого флота. Честно говоря, они полагали, что Алый флот был здесь только для демонстрации своей мощи. Они никогда не верили, что у противника будет возможность или решимость завоевать эту башню. Скажи им, до тех пор, пока они все готовы выйти и сдаться, они могут сохранить всех гражданских лиц и землю здесь. Иначе мы вторгнемся силой. Грим спокойно посмотрел вниз и отдал приказ адепту Локку, командующему флотом. Локк подтвердил приказ и немедленно объявил о своих намерениях городу Лакар через громкоговоритель. Его голос разнесся по всему городу и посеял страх в сердцах всех гражданских. Адепты ни за что не сдадутся. Адепт третьего класса, размещенный в этой башне, немедленно отверг предложение Локка и злобно ответил: «Нападай на нас, если осмелишься. Мы уничтожим вас прямо перед башней». Естественно, Грим был рад видеть таких твердолобых. По его приказу флагманский корабль «Версаль» и два других материнских корабля медленно двинулись вперед, постепенно приближая башню адепта к своим гигантским магическим энергетическим пушкам. В следующую секунду «Версаль» задрожал, когда ослепительный луч красного света прорезал небо и взорвал башню. Глава 1315. Башня задрожала, и энергия разлетелась во все стороны. Столб энергии ударил в силовое поле. Башня мгновенно покраснела от жара. Два ужасающих всплеска силы столкнулись в воздухе, нейтрализуя друг друга и вызывая ужасающие потрескивающие звуки. Вся башня адептов вспыхнула, как гигантский факел. Стены здания светились ослепительным красным светом. В башне царил полный хаос. Все адепты клана Энтом соединили свои души с духом башни. Духовный канал был переполнен голосами. прекратить циркуляцию энергии в массивах с 1 по 9. Перенесите всю энергию на защиту башни. Поторопись, мы должны действовать быстро. Нет, мы не можем этого сделать. Энергоснабжение блоков с 7 по 9 не должно быть прекращено. В противном случае мы потеряем всякую способность к ответным действиям. Проснись, защитные системы уже разрушаются. В чем смысл ваших наступательных действий сейчас? Слушайте меня и расставьте приоритеты в энергоснабжении силового поля обороны. Я возражаю. Армия Багрового клана вторгалась на территорию клана Энтом. Но клан Энтом не осмеливался встретиться с ними в лобовом бою. Они могли только оттянуть все свои основные силы и основных адептов клана обратно в замок Керслин. Следовательно, самым могущественным адептом в башне адептов Лакара был только второй класс. Это явно не соответствовало уровню самой башни. Естественно, они никак не могли высвободить истинную силу башни. Башне было исключительно трудно пережить эту первую жестокую атаку со стороны флагмана Алого флота. Через дюжину секунд энергетический столб начал ослабевать. Первый выстрел из гигантской магической энергетической пушки не смог пробить прочную оболочку башни. Однако, прежде чем адепты клана Энтом смогли вздохнуть с облегчением, их сердца снова были напряжены. Это было потому, что Версаль медленно отступил, и столь же массивный материнский корабль дрейфовал на его позицию. Его пушка была уже заряжена, и ужасающий рев пушки был ужасающим. Скорее пополните энергию и восстановите внешнюю оборону как можно быстрее, раздавались с башни крики многих адептов. Однако в следующее мгновение их голоса были заглушены ужасным взрывом энергии. Еще один столб энергии прорезал 1,5 километра пустого пространства, точно приземлившись в том же месте, где был сделан последний пушечный выстрел. Силовое поле, которое только что исчезло, снова проявило себя, блокируя энергетический столб слоями силовых стен. Силовые стены не выдержали ужасающей мощи пушечного выстрела и разлетелись одна за другой. Тем не менее, бесконечный запас энергии хлынул из башни, когда новые силовые стены заменили поврежденные. Благодаря этому средству постоянного пополнения истощенной энергии башня вновь едва смогла пережить атаку противника. Через 12 секунд энергетический столб рассеялся, и вторая атака закончилась. Материнские корабли, парящие высоко в небе, снова поменялись местами. Третий материнский корабль проплыл вперед под испуганными взглядами адептов Энтома. «Черт возьми, открыть огонь, открыть ответный огонь. Мы должны отомстить, иначе мы будем легкой добычей. Как только башня будет разрушена, никто из нас не выживет». Когда лидер адепта выкрикнул свои команды, башня задрожала, когда вокруг нее появилось несколько слоев магического света. Бесчисленные рунические цепи, наполненные магической энергией, загорались последовательно и активировали многочисленные наступательные массивы, расположенные по всей башне. В следующую секунду магические молнии толщиной с серебряных змей хлестнули вперед вместе с градом холодного оружия, гигантскими ядовитыми шариками и шквалом теневых стрел. Атаки обрушились на небесный флот потоком. Материнский корабль, который готовился к стрельбе, не показывал никаких признаков отступления или обороны. Именно два других материнских корабля позади него воздвигли странный защитный барьер, который поглотил и третий. Это был своего рода специальный защитный барьер, объединяющий энергетические щиты и антимагические барьеры. Он был невероятно эффективен в нейтрализации заклинаний элементов. Защитный барьер столкнулся с дождем заклинаний, как будто над городом зажглись фейерверки. Однако, прежде чем ударные волны от взрывов исчезли, чистый белый луч энергии выстрелил из пушки, снова ударив по щитам башни. На этот раз, из-за отвлечения энергии на атакующие массивы, защитное силовое поле башни было уже не в состоянии выдержать такую яростную атаку. Силовое поле начало разрушаться и разрушаться слой за слоем. Вскоре в силовом поле образовалась огромная дыра диаметром в 10 метров. Энергетический столб беспрепятственно приземлился на конструкцию самой башни. Защитные решетки на стенах башни загорались одна за другой, магические руны светились ослепительным светом. Пыль и грязь на стенах башни были мгновенно сметены невидимой силой. Часть конструкции, пораженная энергетическим столбом, начала светиться ярко-красным, как будто это была расплавленная лава. Через 15 долгих секунд энергетический столб наконец погас, оставив на высокой башне гигантский 3-метровый шрам. Издалека казалось, что такой же гигантской сигарой исполин оставил на башне шрам от ожога. К счастью, башня была построена из обсидиана, превосходного материала. Он обладал исключительной магической стойкостью и приличным физическим сопротивлением. Башня едва смогла пережить пушечный выстрел из-за шкуры своих зубов. Однако, несмотря на то, что часть стены, взорванная энергетическим столбом, остыла и вернулась к своему первоначальному цвету, она все еще была повреждена. Теперь она стала слабым местом башни. Пока пушки остывали, башня дико черпала магическую силу из энергетического бассейна на дне здания. Он наполнял стены башни силой. Надежная система защиты башни позволила восстановить разрушенное силовое поле, вновь защитив башню. А что касается повреждений башни, это должно быть исправлено после битвы. По крайней мере, ни один энтомолог не осмелится открыть огонь по башне, чтобы восстановить ее. Это была не храбрость, а идиотизм. Кто бы мог подумать, что клан Багровых обладает таким ужасающим магическим оружием. У немногих адептов второго класса, которых клан Энтом оставил в башне, на лицах застыло выражение ужаса. Они громко кричали, откуда они берут всю эту магическую силу. Может быть, они спрятали целую башню адептов в этих кораблях. Неудивительно, что адепты Энтома были так потрясены. По их мнению, самыми могущественными вещами в мире были не что иное, как военные башни. Военные башни имели полный энергетический бассейн и систему циркуляции энергии, а также множество оборонительных и наступательных массивов. Башни могли накапливать магическую энергию, когда она не требовалась, и использовать ее для снабжения башни во время войны. Эти совершенные магические средства обеспечивали адептам совершенно безопасную среду для свободного высвобождения их разрушительной силы. Естественно, военные башни стали синонимом абсолютной власти в сердцах всех адептов. Сегодня Алый клан осмелился сразиться с большой башней адептов, в небе которой было всего 3 металлических корабля. Это было далеко за пределами понимания адептов Энтома, и это наполнило их всех благоговением и шоком. Они всегда верили, что Багровый клан подпитывал эти гигантские чудовища своим огромным богатством, что они питали эти летающие машины смерти через огромный запас магических кристаллов. Теперь они поняли свою ошибку. Было очевидно, что эти металлические корабли имели источник энергии, ничуть не уступающий энергетическим бассейнам башен адептов. Иначе энергетический взрыв такой интенсивности не мог бы длиться так невероятно долго. Миниатюризация и мобилизация энергетических пулов и пулов элементов всегда были ключевыми темами исследований для большинства крупных кланов адептов. Однако они никогда не ожидали, что такая технология появится в Багровом клане. Судя по легкости, с которой корабли маневрировали вокруг, а также по полной системе обороны и наступления, клан Багровых был уже достаточно хорошо знаком с этой технологией, чтобы эффективно использовать ее в войне. Сила, которую скрывал Багровый клан, была ошеломляющей. «Мобилизуй, иди скажи отряду болотных летающих драконов, чтобы они ударили сейчас же. Мы не можем позволить врагу продолжать так нагло атаковать нашу башню. Мы должны контратаковать», — закричали некоторые из наиболее злобных и кровожадных адептов. Пока они отдавали приказы, в глубине башни открылось несколько дверей. Появилось около сотни странных драконов. На спинах этих драконов восседали искусные ученики, одетые в разноцветные одежды. В руках они держали первоклассные волшебные палочки и свитки. Там, где они появлялись, они разрывали врага на куски дождем мгновенных заклинаний. Если враг попытается вступить в рукопашную схватку, то драконы оставят им ужасное воспоминание, которые они будут хранить до конца своих дней. Острые, похожие на косы когти и клыки, мощные конечности, кислое дыхание и эти душераздирающие вопли. В конце концов, болотные летающие драконы унаследовали какую-то драконью родословную. Они не могли сравниться даже с самыми слабыми из чистокровных драконов, но в стае они все еще были ужасающей силой, с которой приходилось считаться. Псевдодраконские скакуны и подмастерья с возможностью развязывать мощные заклинания сочетали в себе как физические, так и магические атаки. Это можно было бы назвать почти идеальным. К сожалению, такая армия была не более чем мертвым мясом перед Алым флотом. Материнские корабли убрали гигантские пушки и обнаружили на их месте сотни меньших магических энергетических пушек. Черные стволы пушек по мере приближения корректировали свои углы в соответствии с позицией противника. Как только драконы оказались на расстоянии выстрела, бум, бум, бум, сотни и сотни энергетических огненных шаров устремились к драконам, как метеоры, падающие с неба. Одного или двух огненных шаров было недостаточно, чтобы убить этих драконов, учитывая их устойчивость и сопротивление магии. Однако с этим ковром огненных шаров, сыплющихся сверху, даже чистокровные драконы были бы обречены, не говоря уже об этих дворнягах. Глава 1316. Додж. Додж, все вы, скоростные маневры, немедленно. Предводитель армии болотных летающих драконов был настоящим адептом первого класса. Однако даже он почувствовал, как у него онемела голова и забилось сердце при виде этих бесчисленных огненных шаров и их черных хвостов дыма. Дракон, на котором он ехал, поднял голову, выкрикивая приказы. Он сложил крылья и нырнул между огненными шарами, как неудержимая стрела, медленно, но верно направляясь к гигантскому кораблю. Его спутники тоже уворачивались и дико петляли позади. К сожалению, там было просто слишком много энергетических огненных шаров, упакованных вместе. Они могли бы увернуться от одного или двух из них, но не от всех. Было даже несколько драконов, которые в панике разбились друг о друга. На мгновение звук взрывающихся огненных шаров, мучительные крики драконов и крики учеников смешались в хаотическую мешанину. Бум, бум, бум. Серия взрывов огненных шаров породила страшную ударную волну, которая сделала поле боя еще более опасным и непредсказуемым. Несколько болотных драконов врезались в огненные шары и начали непредсказуемо отклоняться, врезаясь и взрывая еще больше энергетических огненных шаров. В воздухе вспыхнул красивый фейерверк. В мгновение ока более 20 болотных драконов и их искусных наездников-учеников были разорваны на куски. Куски драконьих органов, плоти и пурпурной крови рассыпались по земле влажным и теплым дождем, создавая довольно величественное, хотя и болезненное зрелище. Еще больше болотных драконов сумели прорваться сквозь облака благодаря своим магическим щитам и начали приближаться к материнским кораблям. В этот момент отряды магических машин уже стояли в ожидании у края материнских кораблей. Они воздвигли энергетические барьеры и активировали свои магические энергетические пушки, молча ожидая прибытия врага. Магические энергетические пушки имели дальность стрельбы в 700 метров, далеко за пределами досягаемости кислого дыхания драконов. Следовательно, магические машины первыми открыли огонь в бою. Три материнских корабля выстроились треугольником, а Версаль немного отставал от двух других, в то время как болотные драконы отчаянно хлопали крыльями, чтобы добраться на расстояние атаки с учениками на спине. Шторм маленьких энергетических огненных шаров выстрелил с обеих сторон трех материнских кораблей. Адепт, только что пролетевший над облаками, почувствовал, как холодок пробежал по его сердцу. Он смотрел широко открытыми глазами, как сверху обрушился град огненных шаров. До этого корабли выпустили всего 300 огненных шаров магической энергии. Может, это и выглядело достаточно, но между каждым выстрелом оставалось еще достаточно места, чтобы увернуться. Однако на этот раз обстрел машин был настоящим огненным дождем, во всех смыслах этого слова. Не было никакой возможности избежать огненных шаров с помощью движения или позиционирования. Адепт активировал камень барьера, который он крепко сжимал в руке без колебаний. Появился магический барьер, полностью окутавший его и дракона. Огненные шары немедленно превратились в море огня, едва только появился барьер. Более дюжины драконов завизжали и упали с небес. Выйти из зоны обстрела противника, выйти из зоны обстрела противника. Начинайте пикирование, как только мы достигнем больших высот. Король болотных драконов взмахнул крыльями по приказу своего предводителя и взлетел еще выше. Наконец они миновали материнские корабли, кружа над всеми багровыми кораблями. Магические энергетические пушки материнских кораблей больше не могли атаковать их под таким углом. Только отряды магических машин, расположенных на широких палубах, могли продолжать стрелять. Предводитель болотных летающих драконов продолжал кружить в воздухе, уклоняясь от одного огненного шара за другим. Тем временем он поспешно достал из мешочка несколько семян и бросил их на палубу. Эти семена были размером с кулак и казались такими легкими, что казались почти невесомыми. Они медленно поплыли вниз. После приземления на палубу из этих семян начали расти молодые зеленые ростки. Ростки могли выглядеть тонкими и слабыми, но они обладали такой же проникающей силой, как и высокосортное зачарованное оружие. Эти побеги быстро пронзили металлическую палубу толщиной в полметра и начали копать и расти под палубой. Способность пожирать все подряд – вот в чем заключалась уникальная сила этих волшебных растений. Пожирая металл корабля, магические растения начали расти с невероятной скоростью, вскоре превратившись в гигантские формы жизни, напоминающие металлических кальмаров. Они размахивали своими 10-метровыми лозами, бесновались по палубе, сбивая машины или поднимая их и швыряя в другие машины, как снаряды. Машины быстро мобилизовались, окружили металлических кальмаров и подавили их безжалостной огневой мощью. К несчастью, эти волшебные растения обладали исключительной живучестью и оставались живыми даже после того, как были изрешечены дырками. Пока магическое сознание в их сознании не будет стерто, они не умрут. На мгновение палубы материнских кораблей пришли в беспорядок. Звук острой стрелы, пронзающий воздух. Волшебная стрела экзотического дизайна пересекла хаотичное поле боя, обойдя десятки металлических щупалец и вонзившись в голову одного из этих кальмаров. Стрела быстро взорвалась, и магическое пламя вырвалось из каждой трещины в голове кальмара. Это могучее, неоспоримое магическое растение мгновенно обмякло, когда металл, который оно ассимилировало, разлетелся на мелкие осколки. Его металлическое органическое тело превратилось в зеленую слизь, которая шипела, разрушая то, что осталось от палубы внизу. На палубе появился волшебный лучник второго класса, Сандер. В руках она держала металлический лук странной конструкции, украшенный всевозможными необычными магическими рунами. Она обернулась и выкрикнула приказ своим подчиненным. «Оставайся на палубе и позаботься об этих кальмарах, Хаэм. Я пойду задержу тех, кто несет за это ответственность». Эти люди с магическими длинными луками за спиной и короткими мечами на поясе были эльфами крови с магическим классом лучников. Сказав это, Сандер несколько раз подпрыгнул и оказался на краю палубы корабля. Она брыкалась о землю своими стройными ногами, и ее тело летало по воздуху, как орел. Адепт верхом на болотном короле драконе как раз в этот момент кружил над головой. Увидев, что Сандер летит к нему, он без колебаний взмахнул волшебной палочкой. Ужасающее облако черного дыма тут же окутало ее. Сандер хмыкнул, когда ее кровавая аура взорвалась, выбросив дым. Она подняла свой длинный лук, и в адепта тут же полетела разрывная стрела. Как средний второй класс, сражающийся против продвинутого адепта первого класса, не было никаких сомнений в победе этого столкновения. Взрывная стрела вонзилась в голову адепта, и его голова разлетелась на мелкие кусочки, как арбуз. Король болотных драконов издал печальный рев, но прежде чем он успел нырнуть вниз, он почувствовал тяжесть на своей спине. Сандер приземлился на дракона. Она переложила лук в левую руку, а правой вытащила из ножен кинжал. Одним легким движением она отсекла массивную драконью голову и швырнула ее на землю. Сандер наступил на падающий труп дракона, пока она осматривала небо. Как только она нашла свою следующую цель, она оттолкнулась и бросилась вперед. Ее тело все еще висело в воздухе, но тетива уже дрожала. Еще одна взрывная стрела вонзилась в хребет болотного дракона, как молния. В следующую секунду стрела взорвалась, и ученик на спине дракона взвыл, падая с неба. Его тело пролетело мимо Сандера в воздухе. Еще одна человеческая голова взмыла в воздух, и в воздухе появился холодный отблеск света. Сандер наступил на их трупы и снова подпрыгнул в воздух. Движения Сандера были идеальным выражением ловкости и магических атак магического лучника эльфов крови. Она убивала драконов, как будто убивала бродячих собак, сбивая с небес одного ученика за другим, обезглавливая их, прежде чем перейти к следующему. Это была настоящая бойня. Это была простая кровавая бойня. Сотня болотных драконов с их полностью экипированными адептами-учениками-всадниками без труда завоевали бы человеческое королевство. Здесь, на этом поле битвы адептов, от них избавились прежде, чем они успели вызвать хоть какой-то всплеск. Башня адептов Лакара в конечном счете была не более чем региональным городом. Для них уже было впечатляющим иметь армию в масштабах болотных летающих драконов. Как только с болотными летающими драконами было покончено, башня адептов потеряла все средства для отпора Алому флоту. Они могли только упорно защищаться бесконечными силовыми полями, не осмеливаясь больше совершать вылазки. Таким образом, Багровый флот выпустил армию из 300 магических машин, чтобы работать с флотом в очистке остальной части города Лакар. Смертные армии человеческого королевства действительно не имели абсолютно никаких шансов перед армией адептов. 300 магических машин строем двинулись вперед и одним ударом разрушили городские стены Лакара. Солдаты Лакара в ужасе разбежались, даже не успев сразиться с сотнями гигантских металлических монстров. Это было очень хорошо. Если они будут настаивать на нападении на магические машины, Алый флот может больше не играть так мягко. Три материнских корабля смогут уничтожить половину зданий города всего за 2-3 нападения. Когда это произойдет, мирные жители Лакара погибнут вместе с кланом Энтом. Разгромив стражу Лакара, магические машины разделились на отряды и двинулись к башне по улицам. Три материнских корабля парили в воздухе, служа прикрытием для машин. Материнские корабли медленно приближались, непрерывно обмениваясь атаками с башней адептов. С магическими генераторными печами каждый материнский корабль был так же силен, как башня адептов. С тремя из них против одной башни противника, было вполне естественно, что у противника не было выбора, кроме как оставаться в обороне. Причина, по которой Алый флот послал наземные силы, заключалась в том, чтобы быстрее истощить запасы энергии башни. Тут уж ничего не поделаешь. До тех пор, пока энергия башни не будет исчерпана, Алый флот не сможет атаковать и войти в башню адептов с полной наступательной и оборонительной системой, независимо от их численности. Так началась тяжелая осада. Глава 1317. Три дня спустя. Дым еще не перестал подниматься из города Лакар. Город был завален мусором и щебнем, улицы были усеяны тлеющими остовами того, что когда-то было зданиями. Повсюду висел дым, наполняя воздух резким запахом. Башня адептов, расположенная в центре города, утратила былое великолепие и величие. Он стоял там, как наполовину сгоревшая спичка, рассказывая о невыносимой трагедии горе. Башня адептов была завоевана. Все 16 адептов Энтома, без сомнения, стали пленниками Алого флота. Среди них было 13 адептов первого класса и 3 адепта второго класса. Причина, по которой они не сбежали через систему телепортации в башне, заключалась не в том, что они были храбрыми солдатами, которые будут сражаться до самого конца. Вместо этого, это было потому, что клан Багровых нарушил всю телепортацию с помощью специального магического набора в тот момент, когда они прибыли в Лакар. Оставшиеся в Лакаре адепты Энтома, которым некуда было бежать, превратились в брошенных пешек. У них не было выбора, кроме как поднять руки в знак капитуляции после того, как оборона башни была сломлена. Согласно законам мира адептов, ни одна партия не имела права убивать пленников адептов, сдавшихся в плен во время войны. В противном случае они предстанут перед судом всех остальных адептов в мире. Не было адепта, который не дорожил бы своей жизнью. Эти адепты, возможно, заключили договоры о рабстве с кланом Энтом и пообещали десятилетия службы и верности в обмен на ресурсы и власть. Однако это не означало, что они должны были отдать свои жизни за клан Энтомов. Вот почему их контракты на рабство считались завершенными в тот момент, когда башня была завоевана. Оставалось только покорно сдаться и найти какой-нибудь способ выторговать свою свободу, предложив взамен ресурсы или что-то еще. В конце концов, если бы они действительно были основными членами клана Энтом, их бы никогда не бросили и не поставили перед мясницким ножом клана Багровых в такие опасные времена. Алый флот оставался в городе в течение 2 дней, ожидая, когда к ним присоединятся 2 других флота. Мэри и Армс возглавили флот, чтобы очистить 2 соседние территории клана Энтом. Судя по их возбуждению, было очевидно, что их путешествие было весьма щедрым.